Домоправительницу, симпатичную женщину лет 40, звали Розалита Муньос. И, увидев, как Роланд идет к столу, она сказала: «Одна чашка кофе, а потом пойдешь со мной». Каллаган пристально посмотрел на Роланда, когда она пошла к плите за кофейником. Эдди и Сюзанна еще не встали, так что за кухонным столом они сидели вдвоем. «Донимают боли, сэр». «Это всего лишь ревматизм», — ответил Роланд. «Передается из поколения в поколение по отцовской линии. К полудню полегчает. Яркое солнце и сухой воздух тому поспособствуют». «Насчет ревматизма можешь мне не рассказывать», — ответил Каллаган. «Скажи Богу спасибо, если это ревматизм, а не что-то похуже». «Я говорю», — потом добавил, повернувшись к Розалите, которая принесла дымящиеся кружки. «И тебе тоже спасибо». Она поставила кружки на стол, сделала реверанс и застенчиво посмотрела на него. «Никогда не видела, чтобы кто-то исполнил танец риса лучше тебя, Сэй». Роланд кисло улыбнулся. «За что и расплачиваюсь этим утром». «Я тебя поставлю на ноги», — ответила она. «У меня есть кошачье масло, чудодейственное средство. Сначала снимает хромоту, потом боль. Спроси отца». Роланд повернулся к Каллагану. Тот кивнул. «Тогда я верю. Спасибо, Сэй». Она вновь сделала реверанс и вышла из кухни. «Мне нужна карта калий», — заговорил Роланд, как только они остались одни. «Пусть грубая, но достаточно точная, особенно в расстояниях. Ты сможешь нарисовать ее мне?» «Ни в коем разе», — без запинки ответил Каллаган. «Карту не нарисую, даже если ты приставишь револьвер к моей голове. Нет у меня таких способностей. Но я знаю, у кого они есть». Он возвысил голос. «Розалита! Рози, зайди на минуту, пожалуйста.